Здесь отсутствовали монументальные памятники и надгробия, поминальные столики и лавочки, как на других участках обширного кладбища, не было даже дешевых оградок и деревянных крестов, только ржавые металлические штыри с прикрученными к ним проволокой табличками, где от руки были нацарапаны имена и даты смерти, если, конечно, они были известны, отмечали места забытых даже богом упокоений. Возле свежего могильного холмика, постепенно оплывающего под потоками воды, стояли двое мужчин. Первый, кряжистый седобородый дед, выдающегося телосложения и роста, тяжело опирающийся на резной деревянный посох, окованный по низу металлом. Даже сгорбившись, старик вызывал невольное уважение остатками своей былой силы и мощи, которые чувствовались даже на расстоянии. Дед скрывался от дождя под защитой заношенного едва не до дыр широкого и длинного, до самых пят, брезентового плаща с глубоким капюшоном, закрывающим половину лица. Открытыми оставались лишь кончик носа с небольшой горбинкой и длинная седая борода, которую безнаказанно трепал расшалившийся не к добру ветер. Спутник седобородого старца являлся его полной противоположностью. Молодой, лет 20-25, невысокий, худощавый и огненно-рыжеволосый. Но он, отнюдь, не выглядел полным задохликом, как могло бы показаться на первый взгляд. В его жилистой худобе чувствовался мощный несгибаемый стержень настоящего опытного бойца. Поправив кепку восьмиклинку, чудом державшуюся на самой макушке, паренек засунул руки в карманы широких штанов, заправленных в искусно сморщенные голенища начищенных сапог, и вопросительно уставился на своего пожилого спутника. «Чего опять-то не так, борода?» – недовольно произнес рыжий, развязно цыкнув зубом. Могучий дед невнятно кашлянул в бороду, недовольно собрав бескровные узкие губы в старческий жимок. В низких грозовых тучах утробно, но мощно заворчало, на мгновение озарив темный небосвод изломанной ветвистой молнией. «Все не так», — глухо пророкотал старец, сверкнув на спутника из темноты капюшона светящимися глазами. По яркой изумрудной радужке одного из его глаз время от времени пробегали сиреневые электрические разряды, а второй же отсвечивал бордовыми отблесками углей преисподней, и из которого, казалось, на мир взирала сама смерть. Не удивил, старый, на жизнерадостную конопатую и розовощекую физиономию парня на мгновение набежала мимолетная тень. «Все не так уже целую тысячу лет, до сих пор не можешь смириться, Власий, ах, да, пардоньте, как же я позабыл, святой Власий, не так ли?» И рыжий обидно рассмеялся, подмигнув бородачу. «Я, Вилис», разгневанно рявкнул старик, а темное небо вновь глухо заворчало и разразилось очередной яркой вспышкой, а дождь припустил еще сильнее. «Они так и не смогли за тысячелетия вытравить из людей веру в меня», слегка успокоившись, произнес старик. «Им ничего не оставалось, как пойти на откровенную подмену и придумать этого». Вилис презрительно сморщился, Власия, замкнув на него поток веры моей паствы. «И не жалко тебе последние крохи сил на всякую херню расходовать?» Неожиданно набросился он на парня. «А если в самый ответственный момент сил не достанет?» «Ась!» Паренек делано приставил ладонь к уху, словно не расслышал слова древнего бога в шелесте дождя. «Ты о чем, борода? Не придуривайся, Лаки!» Старик коротко ткнул навершием посоха едва не в лоб своему конопатому спутнику. Несмотря на разразившуюся непогоду, паренек оставался абсолютно сухим. На его одежду и огненно-рыжую шевелюру не упала за все время ни единая капля дождя. «А, вот оно что!» «Понял, о чем речь, конопатый спутник Вилиса?» «Ты же знаешь, как я сырость не люблю, старый. Моя стихия – огонь. Недаром во многих землях меня почитали его божеством. Сейчас от тебя только хитрожопый лакей остался, Ророк-сварок», – ворчливо произнес старик. «И теперь ты, лишь презренный бес 14, в христианской традиции к бесам причислены языческие божества, то есть слово было синонимом слова «демон». Повесть временных лет начала 12 века сообщает, что Перуна свергли с горы для поругания беса, который обманывал людей в этом образе. С бесом отождествляется Вилис в житии Авраамия Ростовского 15 века, а не всемогущий бог. Вернул ему старица издевку о Власии Скотий бог. Все равно, чего мокнуть-то зазря, не поддался на провокацию бородачалоки. Ты бы тоже прикрылся от дождя, дед, заболеешь еще, как какой-нибудь жалкий смерть. Не учи, тягучий пророкотал Вилис, а небо вторило его словам громовыми раскатами. Ты понимаешь, что это, может быть, наш последний шанс вернуть былое могущество и власть. И это дерьмо, наш последний шанс? Паренек недовольно поморщился и сплюнул на размытую дождем свежую могильную землю. Похоже, что так, подтвердил дед. Он сказал, что наши прежние попытки изменить эту реальность к нашей обоюдной выгоде провалились, вернее, провалится. Он где-то ошибся в своих расчетах, но пока это созданная альтернативная ветвь, прорастающая в будущее, зыбко и эфемерно, процессом еще можно управлять, но едва новая реальность обретет стабильность, нам ничто и никто уже не сможет помочь. Он говорил то же самое и в предыдущий раз, когда мы угробили уйму сил, которые собирали по крупицам не одно столетие. И что имеем на данный момент? Ту же беспросветную жопу, в которой торчим уже вторую тысячу лет. Из чего ты взял, что на этот раз у нас точно получится? Да, у нас не все гладко, кивнув, согласился Виллис. Заданные параметры реальности, в которой мы займем подобающее нам место, разбегаются все дальше и дальше с каждым мгновением, но их еще возможно достичь, с напором произнес старик. Необходимо некое недостающее звено, и ты думаешь, что этот ублюдок, рыжий, вновь презрительно сплюнул на могилу, и есть это звено? Нет, отрицательно мотнул головой старик, он лишь послужит инструментом для его создания. И чем нам может помочь этот смертный? Все еще не понимал задумки кукловода Лаки. Этот, указал на могилку Виллис, рыжий кивнул. Этот нам ничем не поможет, согласился со своим оппонентом старец. Мы используем лишь его тело, а пристанищем для него послужит иная душа, которую он обещался вытащить из будущего одной вероятной реальности, максимально соответствующей нашим параметрам. А здесь, сука, именно нам придется воскрешать эту тухлятину и всовывать в нее эту гребаную душонку, в сердцах выругался рыжий. На это точно уйдут остатки всех наших сил. Любишь медок, люби и холодок, ядовито усмехнулся старик. Мы постоянно делаем за него всю грязную работу, старый, продолжал бушевать Лаки. Хватит болтать, пора за работу. Виллис распахнул поношенный плащ и достал откуда-то изнутри какой-то небольшой предмет, завернутый в вощеную бумагу. Держи, сердце недодемона, рыжий. Старик сорвал бумагу и с неприятным чмокающим звуком вложил кусок свежевырезанной плоти, сочащейся желтоватой сукровицей, в руку подельника. Какая гадость! Сморщился от омерзения парень, воткнув фиолетовое сердце в изголовье могилы. Не страшнее твоей женушки, Лаки, усмехнулся старик, не упустив шанса поддеть бывшего бога. Какая, сука, едкая дрянь! Судорожно отирая ладонь о штаны, сквозь зубы прошипел рыжий. Сразу кожу начал разъедать. Не мог третий глаз у этих сектантов отобрать? Око Анубиса не про нашу честь, рыжий. Давай уже, начинай. Недовольно буркнул Лаки. Старик поднял свободную руку, и в небе над кладбищем разверзся самый настоящий ад. Неведомая сила свернула в чудовищную воронку аспидно-черные грозовые тучи, сквозь которую в сердце, лежащие поверх свежей могилы, начали бить мощные концентрированные разряды молний. Сырая земля задымилась и мгновенно покрылась твердой запекшейся коркой, которая по взмаху руки рыжеволосого паренька вспыхнула жарким огнем, который с ревом устремился ввысь, закручиваясь спиралью вокруг лупящих в землю молний. Слившиеся в единое целое стихии ослепительно вспыхнули, а в небе громыхнуло так, что затряслась земля. Затем гром стих, молнии и огонь перестали терзать ни в чем не повинную землю, лишь частые струи дождя, шелестя, шлепали по облетающим с деревьев листьям. «Я пуст, твою мать!» — злобно выругался вмиг промокший до нитки рыжий паренек. «Знаешь, сколько времени я потратил, чтобы собрать даже эти ничтожные крохи? Дело сделано!» — величаво пророкотал Виллис, наплевав на нытье своего рыжеволосого спутника. «Не время жалеть об утраченном!» Старик замолчал и отодвинулся от покрывшейся коркой могильной насыпи, которая на глазах покрывалась сеточкой трещин. Затем спекшаяся земля вспучилась и осыпалась в стороны большими кусками, а на поверхности появилась измазанная сырой землей бледная человеческая рука с проступающими сквозь восковую кожу темными дорожками вен. Следом за рукой показалась стриженная под ноль макушка. Воскрешенный божественной силой мертвец потихоньку вытягивал себя из свежей могилы. Когда наружу появилась сведенная зверским оскалом физиономия, вымазанная грязью, покойник выплюнул изо рта набившуюся в него землю и просипел, словно напрочь простуженным горлом. «Имел я вас». Однако, кого он имел в виду, так и осталось недосказанным. Но, судя по интонации, он мысленно успел поймать всех здесь присутствующих. «И вот это, его незаменимый инструмент», брезгливо скривившись, произнес Лаки. Достав из кармана горсть семечек, он принялся их щелкать, сплевывая шелуху на выползающего из могилы покойника. «Это же просто какой-то навозный жук. Ты бы поостерегся так наглеть, рыжий ушлепок. У освободившего вторую руку покойника дела пошли несколько веселее. Дернувшись еще несколько раз, мертвец освободил ноги из земли и, пошатываясь, принял вертикальное положение. Окинув тусклым взглядом блеклых глаз, подернутых мутной пеленой смерти, стоявшие напротив него фигуры, он вопросительно просипел. «Вы кто, нахрен, такие, уроды?» «Мы», — Велес усмехнулся в промокшую бороду, сбившуюся неопрятными сосульками и утратившую свою белизну. «Как же, два грибанных ушлепка, один, старый дед, выживший из ума, а второй, наглый рыжий сопляк, слишком много о себе возомнивший. Ты же об этом сейчас подумал, смерть, даже так?» Вылезший из могилы покойник удивленно покачал головой, опустив пока еще неясный для него термин «смерть». «Угадал, старый, да ты, выходит, тоже грибанный экстрасенс?» Мертвяк то ли весело улыбнулся, то ли злобно оскалился. По заляпанному свежей и мокрой землей лицу этого было не понять. «Ну, типа того», — произнес баском Виллис, после чего загадочно хихикнул в кулак. «А-а, вот оно что, как же я сразу не догадался», — оглядевшись по сторонам, произнес мертвец. «Могилки, кладбище, два черта в дурацких прикидах, не два черта, смерть», — произнес старик. «Черти, это шелупонь мелюзга в адских чертогах, а целых два беса, да мне похер, чуваки, как вы там обзываетесь», — перебил мертвяк Виллиса. «Можете считать себя хоть демонами, колдунами или инопланетянами. Чё за шоу снимаете, ребята?» Он вновь ощерился, показав присутствующим вымазанные землей черные зубы. «Если гонорар устроит, я с удовольствием присоединюсь к вашей вакханалии. Где мне продюсера найти? Слушай, борода, а он меня от чего-то раздражает своим словоблудием». Лаки прицельно сплюнул шелуху прямо покойнику в лицо. «Ты чего творишь, сопляк?» — возмущенно воскликнул тот. «Совсем охренел, щенок, ой!» Вновь плюнув в мертвеца подсолнечной шелухой, лениво процедил рыжий. «Да я тебя ща урою, козел!» Мертвец попытался накинуться на рыжеволосого парня, но не смог сделать ни шагу в его сторону, он словно прирос босыми ногами к рыхлой могильной земле. «Не понимаю, почему все время везет на таких вот придурков?» Лаки сплюнул очередную семенную оболочку, попав откопавшемуся покойнику прямиком в глаз. «Кончай напрягаться, дядя!» Развязно посоветовал он мертвецу, не прекращающему свои попытки оторвать ноги от земли и уже не обращающему внимания на застрявший в его глазу сор, а то прямая кишка от усилий выпадет. «Даже несмотря на тот факт, что мы с бородой тебя воскресили, засовывать ее обратно в жопу будешь самостоятельно». Мертвец после этих слов неподвижно замер, словно прибитый пыльным мешком. «Я что, умер? Ты до сих пор не понял этого?» — хохотнул паренек, надвинув поглубже свою кепку и зябко передернув плечами. «Ненавижу, сука, дождь. Оглядись вокруг, дебил. Осознай, из какой задницы ты сегодня выполз. Прочти эпитафию на своем могильном камне. Проникнись, мля, торжественностью и мрачностью этого момента». Покойник резко взглянул под ноги, где находилась дыра в земле, из которой он только что выбрался. Потом развернулся и впился глазами в табличку, прикрученную проволокой к ржавому штырю. Лицо мертвеца вытянулось, когда он понял, что на табличке корявым почерком было нацарапано имя и две даты – рождения и, по всей видимости, смерти. «Но это не мое имя», – с облегченным вздохом произнес он. «И могилка не моя, тут написано, что клиент помер в 38-м, а я родился в 73-м. Это точно наш клиент», – Виллис понимающе переглянулся с Лаки. «И вообще, что я тут делаю?» – неожиданно озадачился покойник. «Почему на мне это грязное рубище? Почему я стою в грязи босиком? И почему я об этом ничего не помню?» «Ну, наконец-то ты начал задавать правильные вопросы. Не прошло и полгода». Уже в полный голос рассмеялся рыжеволосый. «Значит, твои протухшие мозги начинают нормально функционировать». Но мертвец его уже не слушал. Он сбросил с себя грязную рубаху и остался с голым торсом. Его тело было небрежно вскрыто и заштопано наспех грубой суровой нитью, через грудь, пробегая по животу и исчезая в штанах, тянулся уродливый и ужасающий шрам, а в районе сердца чернело, забитое свежей землей, пулевое отверстие. «Кто-кто это сделал со мной?» — воскликнул покойник, пробежавшись пальцами по сизым обескровленным краям разреза. «Конкретно это?» — рыжий, продолжая веселиться, указал на рану. «Штатный патологоанатом из городского морга. Соглашусь с твоим праведным негодованием, ведь некрасиво заштопал. Вон, борода тоже в шоке. Я не об этом. Мертвец, наконец, оторвался от созерцания своих чудовищных ран и вновь набросил на плечи грязную тряпку, заменяющую саван. Кто меня убил? И почему я до сих пор функционирую? Я ведь мертв. Ну, да, пациент скорее мертв, чем жив, кивнул паренек, вновь забрасывая в рот горсть семечек. Но, если принять во внимание его функциональные возможности, неожиданно пророкотал молчавший до этого старец, то пациент скорее жив, чем мертв. Ну, нет, возразил своему оппоненту рыжий, пациент, сука, на данный момент является наглядным доказательством парадокса Шрёдингера, он и жив, и мертв одновременно. Жизнь и смерть одновременно смешаны или размазаны в нем в одинаковых пропорциях, что выглядит абсурдно с точки зрения здравого смысла. Не так ли, коллега? А в чем-то, может, вы и правы, коллега, не дрогнув ни единым мускулом на морщинистом лице, подыграл своему рыжему подельнику Виллис. Но не водился бы ты, приятель, с этим своим Шрёдингером. Он тебя плохому научит. Если уже не научил, заткнитесь. Схватившись руками за голову, закричал мертвец. Заткнитесь оба. Это все какой-то розыгрыш. Бред. Я просто сошел с ума. И эта истеричка наш инструмент? Фыркнул Лаки, с презрением оглядев стенающего покойника. Похоже, что мы с тобой зря слили в сортир столько энергии, старый. Послушай меня, дружище, Виллис положил свою могучую руку на плечо восставшего мертвяка, ты не сошел с ума, просто так для тебя сложились определенные обстоятельства. Вместо того, чтобы отправиться к колесу сансары на перерождение, твоя душа понадобилась ему. Кому ему? Перестав подвывать, спросил мертвец. Мы с коллегой предпочитаем не называть его по имени, ответил Лаки. Почему? Покойник уставился своими мутными зенками на Рыжеволосого. Он что, не называемый, типа грибанного Волан-де-Морта из Гарри Поттера? Ты сказал Воланд, удивленно протянул Лаки. Да, это одно из имен нашего горячо уважаемого благодетеля. А морт у бриттов означает смерть, добавил старик. Ты сделал правильные выводы, смерть. Может быть, на этот раз он не ошибется, тебе представилась уникальная возможность, смертный. Наконец подошел к самому главному старик. Из-за чего, собственно, и была затеяна вся эта возня с воскрешением. Ты можешь начать свою жизнь с чистого листа. Что ты сказал? Не догнал с первой попытки мертвец. Мы готовы предоставить тебе возможность пожить еще немного. Терпеливо повторил старец, слегка повысив голос. Оглох, что ли, после смерти? Резко наехал на покойника наглый парнишка Лаки. Так вытряси землицу из ушей, мы подождем. Вы это реально? Или это все-таки какой-то розыгрыш? Да. С надеждой на последнее утверждение посмотрел на них мертвец. «Делать нам больше ни хрен, чем всяких дохлых говнюков разыгрывать», — презрительно фыркнул рыжий. «Так ты согласен?» — пророкотал старикан, пригладив встопорщенную мокрую бороду. «А что, сука, у меня есть выбор?» — неожиданно окрысился дохляк. «Выбор всегда есть», — неопределенно пожал плечами старик. «Либо вернуться обратно в могилу, тогда нам будет очень жаль потраченных понапрасну ресурсов». Либо сыграть с нами на одной стороне, хоть мне и не уперлись в ваши сраные игры. Мертвец, наконец-то, собрал разбегающиеся мысли в кучу, возвращаться в могилу он не хотел. Что я буду с этого иметь? Другой разговор. Обрадованно воскликнул рыжий. Он хотел понебратски похлопать мертвеца по плечу, но бросив взгляд на комки грязи, расплывающиеся под потоками дождя, передумал. Ты уже кое-что с этого имеешь, продолжил старик. Ты больше не мертв. «Я б так не сказал», — покойник усмехнулся уголками рта. «По мне, так настоящий мертвяк». «Нет», — качнул головой старец, — «мертвяком тебе осталось ходить лишь несколько мгновений. Гордись оказанным тебе доверием, дядя». Лаки неожиданно нагнулся, поднимая с земли дымящийся кусок какой-то обугленной плоти. «Оно дошло до кондиций, старый», — довольно заявил он. «Такой опыт и за столетия не пропьешь». Подскочив к мертвецу, он одним движением располосовал шов на его груди, отросшими на пальцах когтями. После этого бывший бог всех плутов и мошенников воткнул в раскрывшуюся грудину обугленное сердце недодемона, которое мгновенно пустило там корни. Покойник истошно заорал, как будто его живьем бросили в костер, и попытался выцарапать из груди инородный предмет. Но не тут-то было. Чудовищный уродливый разрез, нанесенный в морге патологоанатомом, мгновенно спаялся, оставив на бледной груди неопрятные и пугающие лохмотья кожи. Распахнутые глаза мертвеца неожиданно сверкнули кровавым переливом, который мгновенно рассеял мутную пелену смерти, заполонив и радужку с белком. Мертвец закричал еще сильнее, раскинув в стороны руки и задрав взгляд к серому холодному небу, а за его спиной, прорвав с треском кожу между лопаток, развернулись огромные черные крылья. Глава 5. СССР. Москва. 1938 г. В отделении Дорофей Петрович первым делом вызвал к себе лейтенанта Петракова, настырного и пронырливого опера, самого толкового в отделе сыскаря. Лейтенант, приоткрыв дверь в кабинет капитана, поинтересовался: «Вызывали, Дорофей Петрович?» «Да, Сергей, проходи». «Есть проходить». Задорно тряхнув рыжеватым, слегка кучерявившимся чубом, произнес лейтенант, просачиваясь в кабинет начальника. Усевшись на стул, Сергей вопросительно взглянул на капитана. «Вот что, Сереж», — произнес Дорофей Петрович, «нужно собрать информацию на одну гражданку, Пелагею Хвостовскую, проживающую по Дровяному переулку 8. Будет здорово, если сумеешь накопать информацию и на ее мамашу. Есть подозрение, что на ее квартире собиралась секта, действующая не один год. Пошуруй в старых архивах. Я понимаю, что почти ничего не осталось», — жестом остановил невысказанные лейтенантом возражения капитан, — «но ты уж постарайся. Я знаю, ты можешь. Допроси дворника Епанчина, он говорил, что мать Хвостовской была на карандаше еще у царской полиции за те же прегрешения. В общем, действуй. Сыскать бы нам эту Пелагею, да тряхнуть хорошенько». «Я постараюсь, Дорофей Петрович», — кивнул Сергей. «Есть у меня на примете старичок один старорежимный, жандармским архивом в свое время ведал. Занимательный старикашка, повезло, не пришибли в 17-м, и после выкрутился, по старости не тронули. Деду 9-й десяток, а память. Мы с его помощью картотеку бандитскую восстанавливали. Помните? А, ты о Полобухине Викентии Поликарповиче, что ли?» — вспомнил капитан. «Живой еще, Курилка?» «Живой», — подтвердил лейтенант, — «и помирать, по-моему, пока не собирается». «Вот-вот, поспрашай», — одобрил Дорофей Петрович. «Мало ли, чего там старый контрик вспомнит». «А не вспомнит, применим к нему другие методы», — многозначительно намекнул капитан. Престарелый архивариус жандармского управления Полобухин Викентий Поликарпович незаметно доживал остаток своих дней в цокольном этаже разваливающегося от ветхости барака, стоящего в самом конце бывшего собачьего тупика, ныне носящего громкое название тупика рабочих баррикад. Добраться до тупика Петракову удалось только к вечеру, когда садящееся багровое солнце разрисовало улицу длинными причудливыми тенями. Едва ступив с дощатого тротуара в подворотню собачьего тупика, лейтенант вляпался в свежий, еще дымящийся, конский каштан, который не заметил в сгущающихся сумерках. «Твою же водокачку!» — выругался опер, разглядывая ухоньканные штиблеты. «Угораздило же!» Он судорожно принялся шаркать ногой по пыльной земле, стараясь очистить подошву от ароматной мины. Стерев с башмака основную массу фекалий, Сергей зашагал к бараку, время от времени подволакивая ногу. Старика Полобухина опер обнаружил мирно сидящим возле барака на прогнившей скособоченной лавочке, облаченного, несмотря на теплую погоду, в потертую меховую кацавейку. «Привет, дед». Сергей присел рядом со стариком на лавку. Викентий Поликарпович подслеповато прищурился, но милиционера не узнал. «С кем имею честь?» — дребезжащим голоском поинтересовался бывший архивариус, вглядываясь бесцветными от старости глазами в незнакомца. «Ты чего, Викентий Поликарпович, не узнал?» — изумился Петраков. «Сергей, я, Петраков, Сережа», — наконец признал незнакомца Полобухин. «Прости, совсем слепой стал, как крот». Старик растянул в улыбке тонкие бескровные губы, затем запустил руку под кацавейку и выудил откуда-то видавшие виды песни с мутными желтоватыми стеклами и в погнутой оправе. Нацепив песни на нос, Полобухин вновь взглянул на Сергея. «Ну вот, совсем другое дело. Как здоровье Дорофея Петровича?» — полюбопытствовал он. «Помаленьку», — неопределенно пожал плечами лейтенант. «Понимаю. Дела-с, заботы, служба-с. И что же вас привело ко мне, молодой человек? Зачем доблестной милиции опять понадобился старый бюрократ-архивариус?» «Понадобился», — не стал скрывать Сергей. «Викентий Поликарпыч, напрягись еще разок, дело очень важное». «Ну-с, ну-с, Сереженька», — заинтересованно протянул старик, — «заинтриговали. У нас, стариков, жизнь скучная, чем могу-с, дед, постарайся вспомнить. Фамилия Хвостовская тебе о чем-нибудь говорит?» «Как ты сказал, Хвостовская?» — переспросил Полобухин. «Хвостовская, дед, Хвостовская», — повторил Сергей, от которого не укрылось, что старик сразу вспомнил фамилию, а переспросил просто ради проформы. «Неужели и вправду что-то помнишь, а как не помнить?» – произнес Викентий Поликарпович. «На память до сих пор не жалуюсь, а дело-то ну очень странное было, непонятное. Я даже номер того дела помню, 1836-те. Я еще тогда, когда первый раз его читал, подумал, всплывет оно когда-нибудь, вот те крест, обязательно всплывет. Тогда давай, дед, выкладывай». Сергей довольно поерзал на скамейке, приготовившись слушать рассказ старика. «Как сейчас помню, случилось это в 96-м, за 3 дня до Покрова, постарчески пожевав губами, начал Викентий Поликарпович. Суровая зима в тот год выдалась, снег недели за полторы до Покрова лег. Я тогда только писарем в архиве служил, оформленная шинелька, не толще бумажного листа». Погрузился в воспоминания почти полувековой давности Полобухин. «Викентий Поликарпович, давай по существу». Сергей попытался направить старика в нужном направлении. «А я о чем? Все по существу, только по существу», — слегка обиженно заявил бывший архивариус. «Мне так вспоминать легче, драгоценный вы мой. Так что, сударь, если хотите, чтобы я вспомнил все подробности, попрошу мне не мешать». «Ладно, дед, не дуйся, не буду больше перебивать», — пообещал лейтенант. «То-то же, все вы, молодежь, поперед себя бежать пытаетесь», — брюзгливо, но беззлобно проворчал Викентий Поликарпович. «Так вот», — продолжил он свой рассказ, — «по бедности своей я в свободное от основной службы время подрядился в жандармерии за офицеров-оперов за определенную мзду рапорта, да отчеты царапать. Ничего зазорного в этом не было, ну скажите на милость, какое у писарчука жалование? Так, пшик один. А почерк у меня, прошу заметить, каллиграфический. Да и вы, Сереженька, признайтесь, не очень-то любите с бумажками возиться, а то», — понимающе хмыкнул Петраков, — «жуть, как нервирует». «Ну, вот, видите», — победно блеснув линзами песни, покачал головой старик. «Слушай, Викентий Поликарпович, а почему дело это в жандармерию попало?» — вдруг спросил опер. «Ведь ничего политического, одна блажь буржуйская, да дурь». «Ну, время тогда такое было», — хихикнув, прошепелявил старичок. «Все тайные сборища и кружки, перво-наперво, по жандармской, то бишь по политической части шли, а уж после проверки по другим ведомствам отписывались, но редко. Ить, кто в основном тогда по углам разным собирался? Вольнодумцы, да карбонарии, вразуми их Господь». «Че-то ты, дед, заговариваться начал», — фыркнул Петраков. «Карбонариев каких-то выдумал, что за зверь такой? Эх вы, и...» — недовольно поджал губы старик. «Таких делов в России матушки натворили, а как неучими были, так ими и остались. Я братьев ваших, революционеров товарищей, в виду имел». «Погоди, дед, вот построим коммунизм, тогда и выучимся», — отмахнулся от едкого замечания Сергей. «Дальше давай». «Жаль, не доживу», — ехидно произнес бывший архивариус, прищурив один глаз. «Интересно было бы поглядеть, как у вас там все устроится. В коммунизме-то, вашем, не думаю, что сильно лучше, чем при царе». «Дед, ты о таком лучше промолчи», — вновь остановил словоохотливого старика Петраков. «Особый отдел не посмотрит, что ты на ладан дышишь, мигом на соловки законопатит, поближе к твоему богу. По делу давай». «А все, значится, так происходило. В тот мерзкий холодный день от дворника Старик закатил глаза, задумавшись на мгновение. «Как же его звали? Звали-звали», — тихо бубнил он себе под нос, причмокивая губами. «Епахин, Епанхин, Епанчин, во!» — наконец победно воскликнул он. «Да, точно, Епанчин. Ну, Викентий Поликарпыч, и память у тебя». Звонко хлопнул себя ладонями по ляжкам милиционер. Фамилия дворника фигурировала и в новом деле. «Что есть, то есть». Старик довольно пригладил сухой ладошкой реденькие седые волосы на голове и продолжил. «От дворника Фрола Епанчина поступил сигнал, что в доме покойного купца первой гильдии Акакия Хвостовского, что на Дровяном переулке 8. «Постой, постой, разве дворника на Дровяном 8 не Федором звали?» «Нет, Федор Епанчин, сын Фрола, тогда батюшка его дворничил», — пояснил старик. «А, ясно. Так вот, Епанчин сообщил, что в дом покойного купца, перешедшего в наследство к его дочери Апраксии, по ночам таскаются всякие подозрительные личности. Чем они там занимаются, он, дескать, не ведает, но ничем хорошим уж точно». «Погоди-ка, погоди-ка, ты хочешь сказать, что весь этот дом раньше принадлежал одной только Хвостовской?» «Конечно, их покойный батюшка такими капиталами в свое время ворочил, а во-го-го. При нем дровяной переулок мог с Тверской запросто посоперничать. Дорогу отборным булыжником вымостил, везде фонари газовые поставил, а колоточному ежемесячно приплачивал, чтобы за порядком следил, дворников вышкалил. А как помер, мостовая развалилась, фонари сначала зажигать перестали, а потом и вовсе растащили на металлу. А он махнул рукой, не стало хозяина, и порядок закончился. Захерел переулок, превратился в простую подворотню, каковых по Москве пруд пруди. Людишки лихие пошаливать начали, грабили, раздевали, а случалось, и убивали прохожих. Вообще, после смерти Акакия странные дела в переулке происходить начали. Люди частенько пропадали, особенно дети малолетние. Но то на цыган грешили, что неподалеку табором стояли. В общем, нехороший переулок. Но все это не по-нашему, а уже по криминальному ведомству шло. Дед Ахвостовская, дочка Акакия, что за фифа была? Апраксия-то, переспросил Викентий Поликарпович. Ну-у-у, задумался старик, эффектная была мадама, но со странностями. Днем почти никогда из дома не выходила, а если и появлялась на улице, то обязательно под зонтиком, да в темных очках, что глаз не видать. Да, старик вновь пошамкал губами. По малолетству ее батенька за границу вывез, в Лондон, в пансионат какой-то для благородных девиц. Все хотел ей образование хорошее дать, чтоб не хуже, чем у родовитых дворян. И как получилось? Спросил Сергей. Про то не знаю, но училась она несколько лет. Наша-то опера, когда за ниточки разные дергать стали, выявляя связи, оказалось, что в Англии наша Апраксия в обществе одном тайном состояла, Теосовском. Секта какая-то, что ли? Ну, можно и так сказать. Согласно кивнул старик. Руководила тем обществом некая мадама Блаватская, широко известная в мире шарлатанка и мракобеска. Практиковала спиритизм, магнетизм и оккультизм. Чего делала, не понял Петраков, так и не сумевший переварить свалившуюся на него массу новых слов. Не позволяла рабоче-крестьянское образование, то есть никакое. Если по-простому, по-вашему, рядилась под колдунью, гадалку, с потусторонними сущностями общалась. А, понятно, такого добра и у нас завались, расплылся в улыбке Сергей, ухвативший объяснение старика. Вот, хоть те же цыгане. Понимаете, Сереженька, тут уровень другой, а суть-то одна, мозги запудрить, да нажиться. Ладно, что дальше-то было? А вот дальше-то и начинается самая странная, непонятная и запутанная часть истории, произнес Полобухин. Решили, значит, опера, накрыть эту сходку. Сети раскинули, дождались очередного сборища, ну, и в самом разгаре ихнего действа вломились в дом Хвостовской. И, каков результат? А таков. В дом Хвостовской вошло полдюжины жандармов и дворник Япончин, а вот обратно никто не вышел. Это как так, не понял лейтенант, куда они подевались-то, а бог его знает, пожал плечами старик. Сгинули, словно и не было их. На улице осталось служебные пролетки с извозчиками, да еще пяток жандармов, контролировавших, чтобы из окон до черных ходов никто не сбежал. Вот они-то и забили тревогу, когда через пару часов из дома никто нет вышел. Сами они заходить побоялись, подкрепление попросили. Пока суетились, наступило утро. Особняк оцепили, вошли в дом. Ну и что там, в доме? Нетерпеливо перебил Виткентия Поликарповича Сергей. Море трупов, море крови, ничего. Раздельно, по слогам произнес бывший архивариус. И никого, ни Хвостовской, ни ее гостей, ни прислуги. Быть того не может, категорично заявил милиционер. Куда бы они подевались, если из дома никто не выходил? Наше начальство тоже так подумало. Перевернули весь дом, и ничего. И, вообще, что характерно, у проверяющих возникло ощущение, что в особняке долгое время никто не жил. Жуткая вонь, все заросло паутиной, на полу и мебели, толстый слой пыли, на которой не было никаких следов присутствия людей. Вот тебе бабушка и Юрьев день, а как же жандармы и дворник, они тоже не наследили? Выходит, что так, согласился Полобухин. Загадка, однако. Недельки через две на Семеновском кладбище в невменяемом состоянии был обнаружен один из пропавших жандармов. Алексей Клыков его обнаружил в старом склепе какого-то генерала, героя войны 12-го года, кладбищенский сторож во время обхода. Клыков бы замерз, и его никогда не нашли, но он так громко выл. Ну, хоть он-то рассказал, куда все подевались и как он оказался на кладбище. Нет, добиться от него ничего не удалось, он только выл, словно подстреленный зверь, да повторял одну лишь фразу. «Они идут. Кто они? Не знаю», — Старик в очередной раз пожал костлявыми плечами. В протоколе зафиксировано, что Клыков был сильно избит. Тело чуть не сплошной синяк. Китель обуглен, волосы, брови и усы подпалены, лицо обожжено. Пытали его, что ли? Очень может быть, Сереженька, легко согласился Полобухин. Клыкова подлечили, но разговорить его так и не смогли. Даже через месяц он твердил, как заведенные они идут и все. В общем, направили его лечить душевное расстройство на дачу к купцу Канатчикову. Значит, так ничего и не добились, с сожалением произнес Петраков. Жаль, очень жаль. Должно же быть какое-то объяснение всей этой истории. А единственный свидетель, как назло, Сергей покрутил пальцем у виска, свихнулся. Где-то через полгода была предпринята еще одна попытка допросить Клыкова. Но пациент приюта для душевнобольных нес такую ересь про каких-то чудовищ, демонов и тварей, что лечащий его доктор написал в заключении «маниакальный бред, вызванный сильным потрясением». «Да какие еще потусторонние силы?» – воскликнул лейтенант. «Нет никаких сил, ни бога, ни дьявола. А вы, милздарь, в потусторонние силы, значит, не верите? Фигня это все, опиум для народа», – порывисто заявил Сергей. «Не иначе атеист, убежденный», – добавил милиционер. «Ну-ну, ну-ну, я бы не был столь скоропалительным в своих выводах. А что Хвостовская, тоже с концами?» «Нет, она объявилась годика через два после этого случая», заявив, что все это время пребывала в Лондоне. «Постойте, а как же? Все бумаги у нее были в порядке, были свидетели, которые подтвердили, что в тот злополучный день ее в Москве, да и в России не было, и быть не могло. Фокусница, однако. Ну вот, Сереженька, и вся моя история. Ну что, я смог вам помочь?» – полюбопытствовал Полобухин. «Если честно сказать, Викентий Поликарпович, еще больше запутали», – ответил Петраков. «А у вас-то что приключилось? Извини, дед, но это пока секретная информация», – непререкаемо заявил лейтенант. «Понимаю», – грустно вздохнул Викентий Поликарпович. «Но, логически раскинув мозгами, могу сделать вывод. Что-то странное опять произошло в том же доме, на Дровяном 8. Я прав? Эх, Викентий Поликарпович, лучше ты был бы не прав», – воскликнул милиционер. «Что случилось? Сказать не имею права, но дом тот же, и подозреваемая, дочка Хвостовской, и дворник, Епанчин, сын того, пропавшего. Хотелось бы мне узнать, чем у вас это дело закончится, но, сдается мне, результат будет тем же, то есть никаким». Пока длился разговор милиционера с бывшим жандармским архивариусом, на улице стемнело. «Обещать не могу, но, если секретность снимут, обязательно поделюсь. Ладно, дед, пора мне», Петраков поднялся с лавочки и протянул старику руку. «За помощь спасибо. Обращайся, пока я не помер», пожал протянутую руку старик. «Недолго уж мне осталось». Глава 6. С поднятым воротником и с надвинутым на самый нос широким козырьком кепки восьмиклинки, презентованной Лазареву наглым рыжим пройдохой, называющим себя богом Лаки, Руслан с наслаждением гулял по оживленным московским улицам прошлого столетия. Его система маскировки пока неплохо справлялась со своей задачей и успешно скрывала от простых обывателей бледно-синюшный цвет нового лица, которое местами и вовсе приобрело серовато-землистый оттенок. Но жителям огромного мегаполиса, даже в эти допотопные годы, столица оказалась все так же набита неимоверным количеством народа, вечно спешащим по своим неотложным и весьма важным делам. Было абсолютно посрать на очередного приблотненного полубандитского фраерка, каким Руслан им, наверное, казался со стороны. А многочисленные гости советской столицы и вовсе старались его не замечать, опасливо обходя стороной. А доблестную советскую милицию обходил стороной уже он, не желая привлекать ненужного внимания. Хотя, чего такого могли они сделать напрочь мертвому чуваку, в котором прорастали семена демона? Можно было спокойно поймать пулю, а после забежать за угол и прикинуться трупаком. И хрен бы кто догадался, что это не так. Что и говорить, основательно подговнили Руслану с новым вместилищем два древних пердуна, называющих себя не иначе, как бессмертными богами, бывшими, правда, а сейчас числящимися в аду бесами, или, как любил уточнять Виллис, демонами наивысшего первого чина 15. Существует 9 демонских чинов и первый чин – это псевдобоги, демоны, выдающие себя за богов. Таковыми являются все языческие божества, за исключением единого господа. Подсунули залежалый товар с душком и провалились в свою преисподнюю. Мало того, что Лазарев неожиданно оказался внутри трупа какого-то молодого гопника из прошлого, так они еще и сделали из него долбанного демона, а точнее, какого-то дохлого упыря, слепленного на скорую руку из человеческой основы. Несмотря на тот факт, что его мертвая плоть каким-то образом функционировала, до момента, когда эта тухлая оболочка станет полноценно живой и превратится в исправно функционирующий демонический организм, должно пройти какое-то время, после чего Лазарев станет уже натуральным чертом. Хорошо, хоть его бывшие лагерные кореша, оставшиеся в будущем, никогда об этом не узнают. Черт по масти 16. Слово «черт» на тюремном жаргоне используется для обозначения низшей касты, представители которой вынуждены выполнять самую грязную работу. Это же полная жопа. Черт на зоне хуже петуха. Да ладно, это Руслан просто утрировал ради смеха, чтобы хоть как-то себе настроение поднять. Не настолько уж лагерные понятия в него въелись. Да и Руслан, как умел, на протяжении десятков лет их из себя планомерно вытравливал. И реально парило Лазарева не то, что он откинулся на глушняк, а то, что воскрес в чужом теле какого-то мертвяка и чуть не на сотню лет в прошлом. Похоже, что это его наказание за открытое отрицание всего потустороннего и сверхъестественного. Не верил, Русланчик, получи тогда после смерти полный набор джентльмена. Да и не чертом он станет, а каким-то мелким демоном для начала. А черти, и в аду черти, только для самых грязных работ и предназначены. В общем, все здесь, как и там, нужно только приспособиться к новым условиям. Что-что, а приспосабливаться Лазарев за свою предыдущую жизнь хорошо научился. Такого приспособленца еще поискать. А дальше, как говорится, поживем, увидим. Осталось только дождаться, пока его мертвое тело полностью восстановится, если Виллисы Лаки не накололи. А пока же Лазарев маскировался, как умел, чтобы никто не разглядел в нем живого мертвеца. Да-да, он теперь, сука, самый настоящий ходячий, как в том гребаном пиндосовском сериале, только вполне себе соображающий, а не тупое и прожорливое чудовище абсолютно без мозгов. И еще один момент его неимоверно напрягал, он абсолютно не помнил самого момента своей смерти. Как его уделал грибанный Минокс, помнил, как к этому отморозку приперся странный старикашка с раритетным агосфер Моисеевич, тоже, помнил даже, как чертов гребаный утырок предложил старикану принести его в жертву. Перед глазами Руслана до сих пор стоял кривой указательный палец агосфера, которым старикашка тыкал в Руслана. А вот дальше, абсолютная и беспросветная дыра в памяти. И, как Лазарев не напрягался, он никак не мог ее заполнить. И это его реально подбешивало. Пока тело не восстановилось, Лазарев абсолютно не ощущал ни запаха, ни вкуса, ни боли, у него словно бы отказали все органы чувств. Хотя зрение и слух вполне успешно функционировали, да и черти бы с ними, с этими чувствами, непривычно, но вполне реально вытерпеть. Однако окружающие его люди не были лишены обоняния, а мертвая плоть поначалу весьма дурно попахивала. Поэтому Руслану приходилось изворачиваться, таскать с собой на показ в авоське несколько вонючих сушеных рыбин, перебивающих идущие от него мертвичьи амбре. Руслан до сих пор не мог поверить, что ему вообще удалось уговорить 2000-летних пердунов отпустить его побродить по столице прошлого в таком вот полуфабрикатном состоянии, мертвого и вонючего зомбаря. А ведь старички планировали держать Лазарева взаперти в каком-то укромном месте, пока перерождение в демона окончательно не состоится. Однако, пригрозив бывшим божественным ублюдкам, что он может реально сбрендить взаперти от единовременно свалившихся на него потрясений, Руслан был снабжен солидной биркой 17, бирка, на уголовном жаргоне подлинный документ, удостоверяющий личность, паспорт, удостоверение, натурального хроноаборигена, небольшим количеством местной валюты отправлен с Богом на все четыре стороны. Признаться честно, Лазарев реально охренел от той безалаберности, с которой ископаемые былинные божества вели свои дела, хотя, возможно, они были не так простые и наивны, как старались казаться. Однако, своих истинных мотивов мои бессмертные воскресители так и не открыли. Все пояснения только после полного перерождения, заявили они и растворились в воздухе прямо на глазах изумленного Руслана, словно их никогда и не было. Лазарев тоже решил не волноваться, что, собственно, он терял на сегодняшний момент. Все самое ценное уже потеряно. Поэтому Руслан решил наплевать на переживания, оставили в покое на какое-то время, да и ладно. У него было, чем заняться в этом новом мире, пока мертвое тело проходило запланированную трансформацию. Вот интересно, думал Руслан, выскакивая из новенького, но такого старорежимного вагона метро на недавно запущенной станции Площадь Революции, каким образом функционирует нынешний организм. Ведь его конечности двигаются за счет мышечных сокращений, но тело мертво, ни один орган не функционирует, сердце не бьется, кровь не движется, нервная проводимость отсутствует. За счет каких сил, явно не биологического характера, происходит эта движуха? Как сказал рыжеволосый говнюк Лаки, Руслан сейчас был похож на жалкое подобие последнего Йнхирия 18. Йнхири, в скандинавской мифологии лучшие из воинов, павших в битве, которые живут в Вальхалле. В Вальхалле Йнхири постоянно тренируются и сражаются друг с другом этого мира. В Асгарде, древней вотчине северных богов, где правил одноглазый один, подобные создания были избавлены от медленного разложения и могли существовать в неизменном виде практически вечность. Но то, в Асгарде, куда в данный момент нет доступа даже бывшим всесильным богам, Лазарева же ждала совсем другая участь, медленное, но верное перерождение в демона, со всеми вытекающими. Знать бы только какими, а то так никто и не подумал поставить его в известность. Ну, ничего, подождем, твою мать, даже интересно, как это будет, демоном ему в этой жизни еще быть не доводилось. Вообще, честно признаться, все происходящее отдавало таким махровым сюрам, что хоть стой, хоть падай. Но не давала покоя одна такая гаденькая мыслишка, что он, все-таки, просто-напросто сбрендил, и валялся себе где-нибудь в психушке с дурацкой улыбкой на лице и тянущейся из уголка рта клейкой ниточкой слюны под лошадиной дозой феназепама 19, феназепам, лекарственное средство группы бензодиазепинов, обладающее транквилизирующим, анксиолитическим, противосудорожным, снотворным, миорелаксантным, мышцерасслабляющим и седативным действием, ибо всего происходящего просто не могло быть в принципе. Слишком уж много всякого разнопланового дерьма здесь понамешано. Тут и перенос во времени, и дьявольские силы, и старые боги, причем из двух пантеонов, и восставшие мертвецы. Руслан, хоть и не был любителем фантастики, но понимал, что это конкретный перебор. Но реальность, окружающая его со всех сторон, поражала своей натуральностью. К тому же, некоторых моментов о прошлом Лазарев никак не мог знать, чтобы представить их с такой четкостью. Например, на станции Площадь Революции, на перроне которой он сейчас находился, в окружении привычных ему бронзовых скульптур в арках, напрочь отсутствовал переход на станцию Театральная, открытую тоже буквально на днях. А ведь Лазарев всегда думал, что переход существовал с самого открытия станции. Следовательно, придумать этого сам он никак не мог. Руслан задумчиво остановился у скульптуры пограничника с собакой, нос которой пока еще не блестел от многочисленных прикосновений. Он вспомнил, как еще в советские годы, когда был весьма молод и беспечен, и еще не успел пустить свою жизнь под откос, его приятели-студенты считали, что если потереть нос пса, то экзамен сдашь на отлично. А особо нерадивые студенты учили в ночь перед экзаменом лишь один билет. С утра пораньше в день экзамена приезжали на станцию Площадь Революции, терли нос собаки-пограничника и загадывали желание вытащить на экзамене счастливый билет. Руслану, как тому Фоме неверующему, всегда было просто смешно было наблюдать за их напрасными потугами. Но многие утверждали с пеной у рта, что метод действующий. Еще ряд знакомых утверждали, если ранним утром прикоснуться к флажку в руках у сигнальщика Марата, день пройдет удачно. Наган же в руках у матроса приносит удачу в бизнесе. Туфельки читающей студентки помогают от несчастной любви. И еще существовала целая куча подобной суеверной чуши, в которую Лазарев раньше не верил. Только вот теперь, с учетом недавнего опыта, он немного пересмотрел свои убеждения. Хрен его знает, как это работает, но, возможно, это не такая уж и чушь. Остановившись напротив сигнальщика, он основательно потер флажок в его руке. Удача сегодня, да и вообще в дальнейшем, ему бы совершенно не помешала. С теплотой пробежавшись взглядом по оставшимся скульптурным композициям, которые выступили этаким островком стабильности в нынешнем безумном мире, поскольку были точно такими же, как и в родном, Лазарев поспешил на выход. Однако, кое-какая разница все-таки была. В тупиковом торце центрального зала он заметил барельеф Ленина и Сталина, которого в его времени уже не существовало. Не желая тащиться по медленно поднимающемуся эскалатору, он, перескакивая через ступеньку, пробежал по движущейся лестнице, пересек вестибюль и вышел на Манежную площадь. Оказавшись в самом сердце России, а точнее, СССР, согласно историческому периоду, в который его так неожиданно занесло, пройдя до исторического музея, возле которого не было привычной конной статуи Жукова, война еще не случилась, до нее еще 3 года, он на мгновение остановился. Не было и двухарочных воскресенских ворот, которые снесли в начале З0Х, как якобы мешающие проезду тяжелой техники для ежегодных парадов, а восстановили где-то в 90-х. Отсутствовал и Казанский собор, расположенный перед Монетным двором на углу Красной площади и Никольской улицы. И, вообще, Москву этого времени основательно очистили от переизбытка православных, и не только, храмов, а также иных символов и других атрибутов веры в Бога. Время воинствующих атеистов в самом разгаре. А мне что, Лазареву теперь, как грибанному проклятому демону, это было только на руку. А вот храм Василия Блаженного или собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на рву, остался на своем законном месте. Только никаких служб в нем давно не проводили, а колокола сняли. Огромный транспарант, натянутый перед входом в собор, зазывал всех трудящихся непременно посетить историко-архитектурный музей, в который был превращен советами древний храм. А перед Блаженным, на привычном месте, отливая зеленью запатинировавшейся меди, возвышался памятник Минину и Пожарскому. Лобное место тоже ничем не отличалось от такового в родном времени Руслана. А в центре Красной площади, под сенью Сенатской башни, в окружении вечно зеленых елей также стоял мавзолей великого вождя всех угнетенных буржуями и эксплуататорами народов. Еще новенький, даже десятилетия не прошло, как он сменил собой второй деревянный мавзолей. Лазарев не знал, что на него нашло, но он пристроился в хвост длинной очереди, выстроившейся для посещения усыпальницы. Словно что-то тянуло его внутрь, к мертвому и забальзамированному телу вечно живого вождя мирового пролетариата. Толпа потихоньку двигалась к мавзолею, с каждым шагом приближая Лазарева к чему-то совершенно неизбежному. Он не знал, почему именно такие мысли метались в тот момент у него в голове. Руслан прошел легкий, ничем не обязывающий досмотр у местных сотрудников правопорядка. Но ничего запрещенного у него с собой не было, а авось кус вонючей рыбы он заблаговременно оставил в ближайшем мусорном баке. И вот, наконец, Лазарев вступил в тягучий и бархатный полумрак усыпальницы. Толстые стены мавзолея мгновенно заглушили назойливые городские шумы. Только величественная тишина сопровождала его по пути к прозрачному саркофагу, оказавшемуся совсем не таким, каким он его помнил. А ведь Руслан об этом когда-то читал. Первую версию саркофага в 1924 году разработал архитектор Мельников, тогда как его более поздняя версия принадлежала архитектору самого мавзолея, Щусеву. В будущем это монументальное сооружение представляло собой конструкцию в форме перевернутой трапеции. Стеклянными были только боковые стороны сооружения, а сверху оно закрыто каменной крышкой со ступенями, повторяющими внешний вид мавзолея. Крышка, держась на 4 подпорках, установленных по углам, из-за чего создавался этакий эффект парения. Мельников же в свое время предложил аж 9 вариантов конструкции, из которых выбрали вот этот самый, к которому Руслан постепенно и приближался, простоявший в мавзолее до конца Великой Отечественной войны. Его золотистое основание венчала стеклянная 4-гранная пирамида с лучистой игрой внутреннего света. Он был словно из сказки о мертвой царевне, и неспроста. В нем тело Ленина должно было покоиться в ожидании научного открытия, побеждающего смерть. Но пролежало оно лишь до эвакуации в Тюмень 1941 года, а после войны саркофаг заменили на Щусевский, который Лазарев хорошо помнил, а мельниковскую конструкцию перенесли в запасники исторического музея. Наконец, достигнув прозрачного гроба, Руслан бросил взгляд на умиротворенное лицо мертвого вождя, и на мгновение замер, с трудом поборов неожиданно нахлынувшие волнения, внимательно вглядываясь в улыбчивый прищур закрытых глаз свежеиспеченной мумии, если сравнивать его с египетскими сушеными воблами. Ленин, как ни странно, выглядел по-настоящему живым, словно и не умер больше 10 лет назад, а просто заснул. Прилег на секундочку отдохнуть от праведных дел, да так и замер, оказавшись замороженным во временной ловушке. Лазарев продолжил движение вдоль саркофага, сзади напирали, но не спускал с вождя глаз, чувствуя какое странное единение с этим мертвецом. Неожиданно его накрыло, каким-то незнакомым доселе чувством Руслан понял, что умерший символ революции не ушел безвозвратно, он может восстать в любой момент, разрушив окончательно всю атеистическую картину мира, которую сам же так усиленно насаждал. Лазарев даже думать забыл, что этот известный всему миру покойник так и не смог выбраться из своего хрустального пристанища в последующую сотню лет. Но чувство, захлестнувшее с головой пришельца из будущего, было настолько велико, что Руслану на мгновение показалось, что согнутая в кулак правая рука вождя шевельнулась, и он незаметно для остальных оттопырил большой палец и плотоядно усмехнулся уголком рта. Неожиданно силы вдруг полностью оставили Лазарева, лишая контроля и управления мертвым телом. Ноги подломились и, лишившись опоры, Руслан грузно рухнул на каменный пол, успев заметить, как Владимир Ильич, на мгновение приоткрывший один глаз, весело ему подмигнул. Удар от падения Лазарев не почувствовал, зато услышал, как шедшая следом за ним посетительница мавзолея перепуганно заверещала: «Помогите, здесь человеку плохо, уважаемый, что с вами?» Кинулся к упавшему один из охранников, дежуривший в проходе у лестницы. «Мужчина, очнитесь!» Он схватил Руслана за плечо, но через мгновение испуганно одернул руку, словно его укусили. «Так он же это того холодный!» Женщина истошно завизжала, сея панику в рядах посетителей мавзолея, и лишь после этого сознание полностью покинуло Лазарева, вновь унося в липкую и душную вековечную темноту. Глава 7. Попрощавшись с Полобухиным, Сергей решил забежать в отдел, разузнать последние новости, перекинуться парой слов с коллегами и поделиться результатами своей работы. Несмотря на поздний час, работа в отделе кипела. Помимо сотрудников отдела по коридору сновали незнакомые люди в штатском. А Петраков, увидев лейтенанта сквозь приоткрытую дверь, крикнул: «Дорофей Петрович, заходи». Сергей прошел в кабинет и уселся напротив начальника. Выглядел капитан неважно, сказывалось нервное напряжение последних дней и бессонные ночи. «Дорофей Петрович», — произнес Сергей, — «вы себя совсем загоните. Вам бы поспать, да я рад бы». «Сережа», — потерев пальцами красные глаза с полопавшимися сосудами, ответил капитан, — «мне бы часок-другой». Но устало развел руками: «Не досуг, когда такое творится. А что за люди у нас бродят, как у себя дома?» Понизив голос, поинтересовался лейтенант. «Спецотдел какой-то гбешный», так же тихо ответил Дорофей Петрович. «Чьи ребята?» «Да поди сейчас, разберись», пожал плечами Дорофей Петрович. «За последние 2-3 года их столько сменилось. Раньше этим отделом Баки руководил, а сейчас он заглянул в бумагу, лежащую перед ним на столе, некто комиссар второго ранга Баламутов. Желаю здравствовать, уважаемые». Поглощенные разговором милиционеры не заметили, как в кабинет вошел сухощавый пожилой мужчина, с такой же лысой головой, даже без намека на растительность, как и у самого капитана. Одет незнакомец был в военный стального цвета френч, без каких-либо знаков различия. «Чем обязан я?» – протянул Дорофей Петрович, рассматривая нежданного гостя. «Моя фамилия Кузнецов», – представился мужчина, – «Владимир Николаевич». «Я слушаю вас, Владимир Николаевич», – в очередной раз потерев кулаками набрякшие веки, – произнес капитан. «Вот мои документы». Кузнецов вытащил из нагрудного кармана сложенный в четверо лист бумаги и протянул его капитану. Дорофей Петрович взял документ, развернул его и погрузился в чтение. Через секунду его лицо вытянулось и побагровело. Он вскочил с кресла и судорожно принялся застегивать верхнюю пуговицу кителя. «Товарищ старший майор госбезопасности», – сдавленно отрапортовал Дорофей Петрович, кое-как справившись с тугой застежкой, – «капитан Филипенко». «Полноте, батенька, сядьте». Взмахнув сухонькой ладошкой, по-отечески ласково произнес Владимир Николаевич: «От того, что вы будете зайчиком вокруг меня скакать, дело быстрее не пойдет. И вы сидите», — положил руку на плечо прозевавшему вспышку лейтенанту старший майор Кузнецов. «Не надо лишней суеты». «Есть без суеты». Дорофей Петрович обессиленно рухнул в скрипнувшее под его немалым весом старое обшарпанное кресло. «Итак, товарищи», — Кузнецов примостился на один из стульев, стоявших вдоль стены кабинета, — «с делом я уже ознакомился, так сказать, в общих чертах. Что-то не так, товарищ старший майор?» — дрожащим голосом осведомился Дорофей Петрович. «Да нет, все в порядке», — нейтральным тоном заявил старший майор. «Хотел бы уточнить только одно обстоятельство. Куда дели тело товарища замнаркома? Понимаете, товарищ старший майор госбезопасности, я даже не знаю, как вам сказать», — запнулся капитан. «Не бойтесь, говорите, как есть», — добродушно произнес Кузнецов. «Тут такое дело, товарищ старший майор государственной безопасности. Лысая голова Дорофея Петровича моментально покрылась крупными бисеринками пота. Убиенный, ну, замнаркома товарищ, он вроде бы снаружи нормальный, а внутри, совсем даже и нет. Так я и не разобрался, что он такое. Происки врагов империалистов и мировой буржуазии, не иначе. А то бы, как оно так, товарищ старший майор госбезопасности, у него там, оно все не так, совсем не так, как у обычных людей. А я и не знаю, мож, так оно и надо. Да вы не нервничайте, товарищ капитан, остановил несвязную речь милиционера Кузнецов. Мировая буржуазия, пожилой чекист от чего-то печально усмехнулся, как показалось Петракову, здесь совершенно ни при чем. Да и не человек он, хотя, возможно, и был им когда-то. Все-таки не человек, облегченно выдохнул Дорофей Петрович, протирая вспотевшую лысину платком. А я уж грешным делом думал, плачет по мне Алексеевская больница 20, психиатрическая клиническая больница 1 имени Н. А. Алексеева, Алексеевская больница, с 1922 по 1994, имени П. П. Кащенко, также известно как Кащенко, Канатчикова дача, психиатрическая клиника в Москве, расположенная по адресу Загородное шоссе, Д. 2. Так куда дели тело? Кузнецов вернулся к вопросу, оставшемуся без ответа. Так в лабораторию к Лазарю Евстафьевичу Турбину его свезли, поспешно ответил капитан. Понимаете, товарищ старший майор госбезопасности. Услышав старший майор, Кузнецов недовольно поморщился. Зовите меня лучше Владимиром Николаевичем, предложил он капитану.